вчера, когда я изнывала дома от скуки, на змее заглянула ко мне. «Фериде ханым, я пришла за вами», — сказала она. «Тетя моего Фаридуна сегодня пригласила меня к себе на вечеринку, которую устраивает у себя в поместье. Она не знакома с вами, но просила передать вам привет и непременно пожаловать к ней». «Как можно, — удивилась я, — пойти в гости к чужим незнакомым людям?» Незмие с грустью и укоризной посмотрела на меня. «Тетку моего жениха ты называешь чужой? А я так хотела познакомить тебя с моим женихом. Клянусь Аллахом, если ты не пойдешь, то и я не пойду». Я не соглашалась, придумывая всевозможные причины, но Незмие отвергала все мои доводы, которые, надо сознаться, были весьма нелепы и несерьезны. Приятельница моя, как я уже сказала, была девушкой с характером и могла кого угодно обвести вокруг пальца. Она так упрашивала, так уговаривала, что я, наконец, не выдержала и согласилась. Только одно ее замечание заставило меня насторожиться. Когда я начала одевать мунисе, Незмие нахмурилась и спросила: «Ты девочку хочешь взять с собой?» «Конечно. Как я могу оставить ее одну? А что, разве ты возражаешь?» «Нет-нет, я не возражаю, конечно. Еще лучше. Но ведь ты иногда оставляешь ее одну. Я поэтому...» «Да, но я еще никогда не уходила на весь вечер». Нельзя сказать, чтобы я была такой уж непонятливой. За 2 года мне пришлось увидеть и услышать очень многое. Но какую я допустила оплошность в тот день! Удивляюсь, как эти слова на змее не показались мне подозрительными. Возможно, скука, желание побыть на свежем воздухе сбили меня с толку. Маленький фаэтон перевез нас через реку и покатил по тропинке, скрытой деревьями. Нам встретилось стадо на водопое. Старый чабан доставал журавлем из колодца воду и наполнял ею каменное корыто, у которого толпились маленькие козлята с тоненькими рожками. Мы вспоминали нашего мазлума, спрыгнули с фаэтона, поймали одного козленка, принялись целовать его длинные ушки и крохотную мордочку, с которой капала вода. У меня мелькнула мысль, не купить ли у чабана этого козленка, но я тут же отказалась от нее, ведь скоро опять уезжать. Мало у нас горя. К чему еще одна привязанность, еще одна боль? Через полчаса мы подъехали к старому дому, окруженному со всех сторон навесом, увитым зеленью. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались виноградники, место было живописное, но безлюдное. Тетка Феридуна Бея оказалась полной пожилой женщиной. Она мне как-то сразу не понравилась. Женщине в таком возрасте не подобает одеваться так крикливо. Волосы ее были выкрашены в рыжий цвет, брови насурмлены, щеки ярко нарумянины. Словом, на нее было страшно смотреть. Она провела нас в комнату на 2-м этаже, сняла с меня чаршаф, затем с излишней фамильярностью поцеловала меня в щеки, словно обнюхала, и сказала: «Как я рада нашему знакомству, золотко, дочь моя!» «Ах, Гюльбешекер! Что за Гюльбешекер? Действительно прямо хочется попробовать. Просто зажигаешь!» Я ужасно сконфузилась. Однако надо было держаться и не подавать виду. Есть безалаберные люди, которые часто не думают, что говорят. Очевидно, тетка Феридуна Бея была именно такой. Нас с Мунисе надолго оставили одних в комнате. Солнце село. Розовый вечерний свет, который пробивался сквозь густую листву навеса, постепенно угасал. Я шутила с Мунисе, пыталась развлечься, но в сердце заползала тайная тревога. Мною овладело беспокойство. Из сада доносились мужские и женские голоса, возгласы, смех, звуки настраиваемых скрипок. Я выглянула в окно, но сквозь густую листву нельзя было ничего увидеть. Наконец на лестнице послышались шаги, дверь открылась. Вошла хозяйка с огромной лампой в руках. «Дочь моя, золотка, это я нарочно оставила тебя в темноте. На закате наши сады такие чудесные. Невозможно насладиться их прелестью». Старуха поправила в лампе фитиль и принялась рассказывать о том, что в лунные ночи эти сады превращаются в рай. В этот момент в комнату вошла на змее. Я успела заметить за дверью двух офицеров в форме. Голова у меня была не покрыта. Я сделала шаг назад и хотела закрыть волосы руками. На змее засмеялась. «Милая, какой ты стала провинциалкой! Но ты, конечно, не собираешься бежать от моего жениха. Убери руки, стыдно, клянусь Аллахом!» Приятельница была права. Причин смущаться не было. Офицеры, неловко ступая, вошли в комнату. На змее представила одного: «Феридун бей, мой жених. Фериде ханым, моя подруга. Как я счастлива, что имена двух дорогих мне людей так похожи». На эту шутку молодой офицер улыбнулся, широко растягивая рот. «Помню, когда я была маленькой, бабушка покупала оригинальные спички. На коробках был изображен ярмарочный красавец с закрученными усами, приподнятыми плечами, курчавыми волосами, а один локол у него спускался к самому глазу. Феридун Бей словно сошел с этикетки такой спичечной коробки. Он взял мою руку в свою твердую ладонь, сжал ее, потряс и сказал: «Ханым эфенди, мы вам крайне благодарны и признательны. Вы осчастливили нашу компанию. Благодарим вас». Затем он представил мне офицера, стоявшего сзади. «С вашего позволения познакомлю вас с лучшим моим другом. Мой благодетель, майор Бурханеддин Бей. Он майор, но не из простых майоров. Это младший отпрыск знаменитого рода Солакзаде». Младшему отпрыску знаменитого рода Солакзаде было уже за 45. Голова и усы его отливали серебром. По всему было видно, что он из знатной семьи. Одежда, манера держаться, говорить выгодно отличали его от Феридуна Бея. Это благородное лицо и седые волосы несколько рассеяли скверное впечатление, почти страх, который произвел на меня его товарищ. Я немного успокоилась. Речь Бурханеддина Бея была легкой и живой. Вежливым кивком головы он поздоровался со мной издали, затем поклонился и сказал: «Ваш покорный слуга Бурханеддин. Из всех своих владений мой покойный родитель больше всего любил этот виноградник. Он часто говорил: это счастливое место. Все радостные минуты моей жизни связаны с ним. Когда я увидел, что вы соизволили пожаловать к нам, я вспомнил слова покойника и посчитал их за чудо». Очевидно, любезное обращение Бурханеддина Бея следовало считать комплиментом. Но какое отношение он имел к этому винограднику? Я удивленно взглянула на Назмие, думая получить разъяснение. Приятельница настойчиво избегала моих глаз. Пожилая ханым, которую я до этой минуты считала хозяйкой виноградника, взяла Мунисе за руку и вывела из комнаты. Более получаса мы болтали о разных пустяках. Вернее, болтали они. Я не в состоянии была не то что говорить, но даже понимать, о чем идет речь. Страх железным обручем сжимал мое сердце. Мне трудно было дышать, точно мозг замер. Я ни о чем не думала, ничего не чувствовала, съежившись, забилась в угол, объятая инстинктивным страхом звереныша, который подвергся нападению в своем гнезде. Внизу кто-то играл на скрипке. После этого была исполнена «Газель», восточная песня стихотворной формы. Затем несколько песен спел хор, в котором звучали тонкие и грубые голоса. На змее и ее жених сидели рядышком на диване и все ближе и ближе придвигались друг к другу. В конце концов мне пришлось отвернуться от них. Ни капельки не смущаясь, они обнимались в присутствии двух посторонних, словно разыгрывали одну из тех безобразных любовных сцен, какие нам приходится видеть в кино. Да, это были очень грубые и вульгарные люди. Пожилая Ханым поставила на стол несколько бутылок и поднос с едой. Бурханиддин Бей расхаживал по комнате, время от времени останавливаясь перед столом. Вдруг он подошел ко мне, поклонился и сказал: «Не соблаговолите ли принять, Ханым эфенди?» Майор держал в руках маленький бокал, в котором поблескивал красный, как рубин, напиток. Я отказалась тихим голосом: «Не хочу».